Несчастные утратили дарованное им счастье, возомнив в гордыне своей, что они хозяева времени. Я излечил их от этих вздорных бредней и вновь вернул им покой прежней безмятежной жизни. Иные людишки, на вроде тебя, в лунные ночи во сне находят дорогу ко мне. Они приносят свои находящиеся при смерти часы, стеная и моля, чтобы я их исцелил, однако уже на следующее утро все забывают. Все, даже мои чудодейственные зелья. Лишь те, кто в полной мере постигает смысл моего девиза, он ткнул пальцем через плечо на латинскую фразу, начертанную на стене, лишь они оставляют свои часы здесь на мое попечение, ибо уже не нуждаются вон их. Смутная догадка забрезжила в моем сознании. В этом заклинании сокрыт еще какой-то тайный смысл. Я хотел было спросить, но старик грозно воздел свою длань. Ничего не хотеть знать. Живое, истинное знание приходит само по себе. Имеющий очи да видит. 23 буквы, всем исполненном премудрости латинском изречении. Уподобленные числам, располагаются они на циферблате гигантских невидимых курантов, показывающих на один час меньше, чем жалкие в своем однообразном убожестве часы смертных, из заколдованного круга которых исхода нет. И все равно насмехаются здравомыслящие обыватели. Вы только посмотрите на этого безумца, вознамерившегося пережить само время. Воистину, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот и их смех скоро сменится плачем и скрежетом зубовным. Ибо не замечают они по скудоумию своему всемогущего змея времени, все ту же затягивающего кольца на их строптивых выях. Наивные глупцы, они выбрали себе в провожатые коварную стрелку разума, которая вечно обещает новые счастливые минуты, а приносит лишь старое, как мир, разочарование. Часовых дел мастер замолчал. С немой мольбой я протянул ему мой мертвый хронометр. Пинцетом он осторожно коснулся почившего вечным сном механизма, и вновь огнепламенная лупа сместилась на его правый глаз. И вновь следил я за ним и думал, думал. Неужели сегодня я вижу его впервые? Не может быть. Ведь мы знакомы уже в течение... И тут... Подобно разящему удару молнии, меня пронзила неумолимая истина. А ведь память сыграла со мной скверную шутку, ибо никогда в мои школьные годы не бегал я вдоль белой стены и никогда не мучил меня страх перед безумным часовщиком, который, по слухам, жил за ней. Тем, что меня так пугало в ранней юности, было страшное, непонятное слово «безумец», которым... Как мне тогда грозили, я непременно стану, если сейчас же не возьмусь за ум. Да и этот чудной старик, вот он предо мной, кто он? Однако и это мне было, похоже, известно. Образ, видение, только не живой, а из плоти и крови человек. Кем же еще он мог быть? Туманный образ, навеянный смутными воспоминаниями детства, темный, неведомый росток, тайно привитой моей душе, неведающая смерти семя, пустившая в сокровенной глубине моего я свой присносущий корень. Когда в самом начале жизни лежал я в маленькой белой колыбельке, а старая няня, ласково держа меня за руку, напевала что-то убаюкивающее, монотонное, то, что последовало за мной в сон. Да-да. Но что же это была за колыбельная? Как звучали ее слова? Жгучая горечь разочарования перехватывает мне горло. Итак, все, что я сейчас вижу пред собой, всего-навсего пустая видимость, иллюзия, мираж. Быть может, еще минута, и я, пришедший в себя лунатик, окажусь там, снаружи, в обманчивом лунном сиянии, и вынужден буду понуро брести назад, в город, к этим одержимым здравым смыслом обывателям, вечно занятым своими скучными повседневными делами, к этим безнадежно благоразумным мертвецам,